Я подозреваю мужчин высокого роста, черноволосого, смуглого, важного на вид, похожего на знатного вельможу. Он несколько раз следовал за нами, как мне показалось, когда я поджидал жену у выхода из Лувра и отводил ее домой. Комиссар как будто несколько встревожился. «А имя его?» — спросил он. «О, имени его я не знаю, но если бы мне пришлось встретиться с ним, я сразу узнал бы его даже среди тысячи других, ручаюсь вам». Комиссар нахмурился. «Вы говорите, что узнали бы его среди тысячи других?» — переспросил он. «Я хотел сказать», — пробормотал Бонасье, заметивший, что ответил неудачно. «Я хотел сказать...» «Вы ответили, что узнали бы его», — сказал комиссар. «Хорошо. На сегодня достаточно. Необходимо раньше, чем мы продолжим этот разговор, уведомить кое-кого о том, что вам известен похититель вашей жены». «Но ведь я не говорил вам, что он мне известен!» — в отчаянии воскликнул Бонасье. «Я говорил как раз обратное!» «Уведите заключенного!» — приказал комиссар, обращаясь к двум стражникам. «Куда прикажете его отвезти?» — спросил писарь. «В камеру». «В какую?» «Господи, да в любую! Лишь бы она покрепче запиралась!» — произнес комиссар безразличным тоном, вселившим ужас в несчастного Бонасье. «О, Боже, Боже!» — думал он. «Беда обрушилась на мою голову. Жена моя, наверное, совершила какое-нибудь ужасное преступление. Меня считают ее сообщником, и меня покарают вместе с нею. Она, наверное, призналась, сказала, что посвящала меня во все. Женщины ведь такие слабые создания. В камеру, в первую попавшуюся. Ну, конечно, ночь коротка. А завтра... завтра колесо, виселица. О, Боже, Боже, сжалься надо мной!» Не обращая ни малейшего внимания на жалобные сетования господина Бонасье, сетования, к которым они, впрочем, должны давно были привыкнуть, караульные подхватили арестанта с двух сторон под руки и увели в камеру. Комиссар поспешно принялся строчить какое-то письмо. Писарь в ожидании стоял возле него. Бонасье в эту ночь не сомкнул глаз. Не то чтобы камера его была особенно неудобна, но страшная тревога не позволяла ему уснуть. Всю ночь он просидел на скамеечке, вздрагивая при малейшем звуке. И когда первые лучи солнца скользнули сквозь решетку окна, ему показалось, что само солнце приняло траурный оттенок. Вдруг он услышал, как отодвигается засов, и даже подскочил от ужаса. Он решил, что за ним пришли, чтобы отвезти его на эшафот. Поэтому, когда в дверях вместо палача появился вчерашний комиссар со своим писарем, он готов был броситься им на шею. «Ваше дело, дорогой мой, крайне запуталось со вчерашнего дня», — сказал комиссар. «И я советую вам сказать правду. Только чистосердечное раскаяние с вашей стороны может смягчить гнев кардинала». «Но я готов, готов все сказать», — воскликнул Бонасье. — «По крайней мере, все, что я знаю. Прошу вас, спрашивайте меня». «Прежде всего, где находится ваша жена?» «Ведь я говорил вам, что она похищена». «Да, но вчера после 5 часов дня она, благодаря вашей помощи, сбежала». «Моя жена сбежала?» — воскликнул Бонасье. «Несчастная! Но, сударь, если она сбежала, то не по моей вине, клянусь вам». «Для чего вы днем заходили к вашему соседу, господину Д'Артаньяну, с которым вы о чем-то долго совещались?» «Да, это правда, господин комиссар. Признаюсь в этом и признаюсь, что это была ошибка. Я действительно был у господина Д'Артаньяна». «С какой целью вы заходили к нему?» «С целью попросить его разыскать мою жену. Я полагал, что имею право требовать ее назад.